Глава 15. Алекс пошевелилась. Волны музыки обрушивались на нее и обволакивали со всех сторон. Она тонула в глубоком синем океане звуков. С самого дна ее позвал голос. «Алекс! Алекс! Алекс!» Лица коснулось что-то холодное. Она отпрянула и ударилась головой. «Ой!» Она потерла ушибленное место. «Почему кровать такая жесткая и холодная? Что за фигня?» Алекс открыла глаза и прищурилась от яркого света. «Решетка. Холодная железная решетка». Она медленно села, пытаясь понять, куда попала. «Алекс». Она обернулась. «Это он. Ее преследователь». Взгромоздился на табурет по ту сторону решетки и наблюдает. Повсюду прутья. Он посадил ее в клетку. Сзади него электрический фонарь, свет падает только на них двоих, остальное теряется во тьме. Какого черта? Синтия. Синтия? Одна из них. Алекс угодила прямиком в ловушку, потому что Синтия... «Одна из них!» Алекс едва не разрыдалась. Синтия, такая безобидная, с первого же дня в новой школе она села позади Алекс. Хорошая девочка, любит немного повеселиться, если только это не мешает подготовке к колледжу. Удивительно взрослая девочка, дружбу с которой мама всячески поощряла. Однажды Синтия раздобыла... поддельные удостоверения личности, чтобы подруги пробрались в клуб для тех, кто старше 21 года. Алекс даже не задумалась, как ей это удалось. Она просто порадовалась ее находчивости. «Какая же я дура!» Алекс очень не хватало настоящей подруги, любящей и чуткой, поэтому она и угодила в ловушку. Синтия знает про нее. Абсолютно все. Голова раскалывалась, словно в мозг всадили копье. Алекс приложила руку ко лбу. Ей не хотелось показывать похитителям свою слабость. Ну, конечно, она слабая, сидит в клетке, в которую сама же и залезла. Нет, не слабая, а просто дура. «Эй, Алекс!» 2.0 протянул ей бутылку воды. «Голова поболит какое-то время. Это из-за выпивки и снотворного». Она попыталась ответить. Из горла вырвался хриплый стон. Парень все еще протягивал ей бутылку. Алекс не сразу сообразила. Бутылка. Встревоженное лицо. Шанс. Это ее единственный шанс. «Угу», — простонала она и притворно поморщилась. В кровь ворвался адреналин. Она прижала ладони к вискам. «Моя бедная голова!» Трясущимися руками она потянулась к воде. «Пожалуйста!» Алекс уронила руку, потом снова подняла, специально немного не дотягиваясь до бутылки. Парень просунул ее между прутьями. Алекс ринулась вперед и обеими руками схватила его за запястье. «Попался!» Она дернула изо всех сил. 2.0 потерял равновесие и крепко приложился лицом о решетку. Он завопил, отпрянул, но Алекс держала крепко. Она прекрасно понимала, что у нее всего один шанс и не собиралась его упускать. Алекс крутанула кисть, 2.0 просунул свободную руку сквозь прутья и попытался вцепиться в девушку. Она отпрянула, уклоняясь от растопыренных пальцев. Алекс давила и давила. Еще немного усилий, ему станет очень больно. Может, даже удастся вывихнуть руку. Потом она заставит его снять с пояса ключи, откроет клетку и... Он отпрянул. Пальцы Алекс ударились о решетку и онемели. Девушка вскрикнула, заскрежетала зубами и все же не выпустила похитителя. Он дергался, пытаясь освободиться. Рукам было так больно, будто по ним били молотком. Какой же он сильный! Слишком сильный! Он вывернулся и высвободил руку. Алекс не успела ее перехватить. Тогда она бросилась на решетку и завопила: «Иди сюда, ублюдок!» Парень отскочил. «Черт бы тебя побрал! Ты что творишь?» Алекс отступила, яростно сверкая глазами. Ее всю трясло. Она внимательно наблюдала за своим похитителем, надеясь, что он снова ошибется. Хотя девушка прекрасно понимала, второго шанса не будет. «Я пытался по-хорошему», — проворчал он. «Да пошел ты!» Его лицо посуровило. «Значит, хочешь по-плохому?» «Легко». Дверь открылась, на пол упал прямоугольник дневного света. Алекс ахнула. Помещение было огромное, черная гулкая могила. Наверху виднелись железные потолочные балки и больше ничего. Похоже, она в пустом складе. Из тени выступили люди. «Что происходит?» Судя по голосу, девушка. Сердце Алекс подпрыгнуло. «Неужели Синтия?» Но нет, эта девушка была небольшого роста и выглядела очень злобной. Черная футболка, черные джинсы. В носу пирсинг, в ушах огромные этнические серьги, волосы ярко-синие, веки густо накрашены черной подводкой, кожа бледная. Та самая девушка Гот, которая помогла схватить Алекс. Мальчишка латинос, похожий на бездомного, тоже тут. Синеволосая Готесса смерила взглядом Алекс, потом посмотрела на 2.0. «Мозес, ты в порядке?» «Мозес?» Неожиданно для себя Алекс расхохоталась. «Тебя зовут Мозес? То есть Моисей, как в Библии, когда Господь по просьбе Моисея разверз Красное море?» 2.0 яростно сверкнул глазами. «Продолжай в том же духе, и увидишь, что будет». Алекс умолкла. До нее дошло, насколько она уязвима. На миг она ощутила себя сильной и опасной, потому что причинила ему боль. Теперь стало ясно. В клетке сидит именно она, а трое врагов снаружи, и они могут сотворить с ней что угодно. Девушка Гот усмехнулась и снова перевела взгляд с Мозеса на Алекс. «Что ты ей сделал?» «Я и пальцем ее не тронул. Просто хотел дать воды, чтобы голова прошла». Девушка мрачно рассмеялась. «Ни одно доброе дело не останется безнаказанным. Покажи!» С неожиданной нежностью она потянулась к Мозесу, чтобы осмотреть ссадину. «Мне нужен свет. Да уж, приложила она тебя крепко. Небось, и зуб откололся». Мозес потрогал губу, потом недружелюбно покосился на Алекс. «Похоже на то. Его губы были в крови». «Поосторожней с ней, танк», — предупредил он. «Близко не подходи». «Вот еще». Маленький оборвыш обошел вокруг клетки. Сначала Алекс решила, что он беспокоится о ней, потом с досадой поняла, проверяет прутья. Он внимательно их оглядел и удовлетворенно вздохнул. «Говорил же, что освою сварку», — сказал малыш девушке Готу. «Это гораздо проще, чем возиться с взрывчаткой». «Ясное дело, танк, ты гений сварки, молодец». Мальчишка засмеялся, хотел ответить, но не смог. Он задохнулся, привычным жестом достал из кармана ингалятор и сделал быстрый вдох. «Гений сварки», — выдохнул он и усмехнулся. «Звучит, что надо». Девушка Гот улыбнулась и посмотрела на него с нежностью. «Не вздумай задирать нос!» Алекс не понравилось, что на нее не обращают внимания. Она почувствовала себя зверем в клетке. «Эй, вы! Что все это значит? Почему вы меня сюда посадили?» Они будто и не слышали. Синеволосая девушка спокойно изучала ссадину 2.0. «Заживет! Сам виноват! Сначала она тебя укусила, теперь ударила!» 2.0, точнее Мозес, посмотрел на окровавленные руки и смерил Алекс взглядом. Да уж, злобная девица. На его лице не отражалось ни единой эмоции. Алекс почувствовала себя скорее предметом мебели, чем живым человеком. У нее даже мурашки по телу побежали. Эта троица спокойно болтала, смотрела мимо нее и даже не утруждалась с ней заговорить. «За что вы так со мной?» — спросила Алекс. «Надо осмотреть при свете», — синеволосая девушка повела Мозеса прочь. «Танк, идем с нами!» Мальчишка кивнул, поднял с пола фонарь и двинулся следом. Фонарь раскачивался, бросая на пол причудливые тени. «Эй!» — крикнула Алекс им вслед. Они вышли, закрыв за собой дверь. Наступила полная темнота. «Не оставляйте меня здесь!» — голос метнулся эхом по пустому складу. «Эй!» — снова крикнула Алекс. Она долго кричала, но темнота глушила все мольбы о помощи.